Фактически, я ввел в политическое противостояние новую силу, новый выбор. Пускай я не присутствовал на собрании кланов или джонинов, но вот протолкнуть себя в качестве охраны подобных собраний было мне по силам. Я не мог слышать, о чем они говорят, не мог видеть их, но выходя из залов собраний, я видел их лица. Далеко не все умели держать лицо абсолютно невозмутимым, особенно если на них смотрит Шаринган. Контролировать выделяемый пот, сердцебиение и другие подобные признаки было невозможно для большинства шиноби. Я видел, как был недоволен глава клана Хьюга. Видел сомнения в глазах Акимичи и Яманака. Значит, эта троица еще не решила кого поддержать, но и их сомнения радуют. Цунади найдет способ склонить их на свою сторону. Главу клана Абурами я не смог прочесть, а глава клана Инудзука в грубой форме поддерживала Цунади, что было слышно даже мне через стены. У остальных фактически не было веса на политической арене. Однако когда Цунади поддержит остальные саннины, весы склонятся в ее сторону. Вместе с живыми легендами, ее поддержат и более молодые или не имеющие какой-либо силы ниндзя. Хирузин Стар, многие были недовольны его возвращением на пост, однако альтернативы не было, но я им ее дал. Теперь внучка первого Хокаге, наследница его воли, более молодая и куда более амбициозная, претендует на этот пост. Прекрасно. Вскоре приоритеты моих с Шису и миссии изменились. Теперь он следил за кланом, меня же приставили наблюдать за Цунади, объясняя тем, что она долго не была в деревне и это может быть не она. Теперь мне нужно отчитываться лично Хокаге, думаю, у него были причины так поступать. Надеюсь, я вдумчиво объяснил своему другу опасаться всего и всех, в том числе и меня. Все-таки Хинге никто не отменял, а считать деревню своим домом я никогда не решался. Данзе решится забрать его глаза, я был в этом уверен. Пускай я и убедил его использовать свои силы крайне аккуратно и незаметно, но все знают, что у него и меня крайне сильно развит Шаринган. Думаю, из-за того, что я ближе к Хокаге, Данзе решит напасть на Шисуи. Вариант, что он сдержится и не рискнет ради сильного Шарингана, я счел крайне маловероятным, не в его это характере. Следя за Цунади, вернее за местом, где тройка саннинов собрались, чтобы исчезнуть в белом дыме, я мог отдохнуть от тренировок и еще раз просчитать все действия, еще раз обдумать все как следует. Если, конечно, исключить возможность, что за мной следит Хьюга из корня. Однако, если это так, почему же меня еще не раскрыли? Думаю, у Данзе ограничены ресурсы, в противном случае, он уже давно бы стал Хокаге. Однако сейчас он вполне мог их на меня выделить. Весна заканчивается. Если я все правильно рассчитал, это случится летом. Однако, малейшие изменения могли изменить все. Данзе может действовать прямо сейчас, и я ничего не могу с этим сделать. Все, что мог, уже сделал. А ведь рядом где-то Обито гуляет, и я ничего не могу с этим поделать. Вороны каркали надо мной, выискивая для меня возможную слежку. Близилось время обеда. Саннины должны были вернуться намного раньше. Время на Мьёбаку течет куда медленнее. Может, они решили переместиться в другом месте? Нет, Цунади не стала бы меня так подставлять. Я успел с ней поговорить о всех возможных вариантах. Нужно ждать. Через 47 минут одна из ворон увидела прыгающую жабу по направлению к полигону. Вместе с ней жабу увидел и я. По развитой системе циркуляции чакры она, судя по всему, с Мьёбаку. Значит, вот как они планируют вернуться. Неплохо для стариков. Пуф, пуф, пуф. Первым появился Джирая. Жаба призвала его техникой обратного призыва. Следом он достал из свитков своих товарищей. У всех лица были предельно серьезные. Увидев, как Цунади дает знак, я все понял. Вороны повзлетали с деревьев по направлению к Великой Троице, чтобы впоследствии образоваться в мою фигуру. Говоришь, она притащила дорогую бутылку саке, а после они начали играть в карты. Задумчиво проговорил Хирузин, выслушав мой отчет по наблюдениям за Цунади. Покуривая табак из своей любимой трубки, он затянулся, выдохнув, заговорил. Что же, это очень похоже на нее. Встав с кресла, он прошелся к окну, дымя табачным дымом. А что думаешь ты? Выдохнув дым, неожиданно спрашивает меня он. Хокаге сама, что думаешь ты о всей этой ситуации? Что он хочет от меня услышать? Что мне ему ответить? Череда мыслей пронеслась у меня в голове, активируя Шаринган. Проводя время со своими товарищами, она была счастлива. Да, ты вернул мою ученицу домой. Я должен поблагодарить тебя, хотя бы не как Хокаге, а как сенсей. Я уже думал, что умру, так и не повидавшись с ней. Видишь ли, мы попрощались не на самой благоприятной ноте. Я не верил, что смогу ее еще раз увидеть. Я выполнял свой долг. Некоторое время он смотрел на вид из резиденции Хокаге, после чего задал еще один неприятный вопрос. «Итачи, как думаешь, из тебя бы вышел хороший Хокаге? Я не думаю, что мне посильна эта ноша, Хокаге сама. Анбу под твоим командованием так не думают. Ты прекрасно справился с должностью Анбу, и еще лучше ты справился с должностью их капитана. Твои успехи напоминают мне Мината. Хокаге сама, я могу идти?» Ты так и не ответил на вопрос. «Итачи, что мне делать?» Перед моими глазами предстал не Хокаге, а просто старый ниндзя, на которого сильно давит тяжесть пережитого. Мината сама имел свежие взгляды на многие вещи в мире. Именно этим он схож с вашей ученицей. Из архивов я узнал, что у нее такие же взгляды на нашу медицину. Я думаю, нам необходимы такие свежие взгляды. Да, думаю, она бы справилась с этим. Можешь быть свободен. Хай, выйдя из резиденции Хокаге, я тут же скрылся в Шуншине. Кацуя-сан, прошу, передайте Цунаде сама, что нашим планам нужно поспешить, шепнул я вытащенному из кармана белому слизню, что спокойно умещался у меня на ладони, одновременно прыгая по крышам домов. «Хорошо, Итачи-кун», ответила она милым женским голосом, переползая ко мне на ключицу. «Все складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Нужно ускорить наши планы. Добравшись до тайника, забираю два плаща, что укрывают от сенсоров. Не помешало бы выпросить у Нека ниндзя побольше подобных плащей, но они и второй мне кое-как отдали. Взяв еще кое-какие вещи, отправляюсь в путь. Взлетевшие вороны разлетелись по Канахе, купаясь в лучах кровавого заката. Глава 7. Удар на опережение. Глава 7. Удар на опережение. Придуманная мною дзюцу работала исправно. Мои вороны разлетелись почти над всей Канахой, выискивая нужных мне анбуне. Одна из них искала Шисуи. Мне потребуется его помощь. Я не боялся подозрений. Ворон в небе над деревней много. Особенно в это время, когда они ищут, куда бы сесть на ночлег. Благодаря украденным архивам, я знал часть их сотрудников в лицо. Как и знал, за кем предпочитает следить Данза. После того, как мои вороны отыскали ближайшего ко мне члена корня, тут же двинулся к нему. Боя не было, может, бойцы корня и специалисты, но специалисты узкого профиля. Один неосторожный взгляд на ворону и все. Моя чакра уже в его голове, играет с мозгом. Он даже ничего не понял. Используя мангёка, ввожу его в более сложные иллюзии, после чего он сам мне все рассказывает. «Кацуя-сан, сообщите саннинам, что Данза находится в подземельях корня. Лучше всего им проникнуть туда с восточного входа. Цунаде сама знает о нем. Передайте Джирэй-сану, чтобы он использовал режим Синнина. Орочимару-сан должен обезвредить как можно больше ниндзя корня изнутри». «Хорошо, Итачи-кун, я все им передам», ответил мне слизень женским голосом, сидя на моей ключице под плащом. Перед тем, как двинуться дальше, я достал кунай из-под сумка, обезвредил врага, перерезав ему сухожилия на руках и ногах, после чего нанес еще парочку критичных, но не смертельных повреждений. Жаль, что я не настолько искусен в фуиндзюцу, чтобы просто вырубить, обезвредить и поставить печать на чакру. Глаза уже начали побаливать от напряжения, но ночь только началась, а уже пролилась кровь. Все мои инстинкты говорили, что это нужно сделать сегодня ночью, хотя я и планировал убить Данза позже. Однако, нужно сделать все, чтобы уменьшить количество пролитой сегодня крови. Двинувшись дальше, к западному спуску на территорию корня, на ходу складываю печать концентрации, отменяя свою технику, при этом развеивая большинство ворон в ночном небе. Пока я прыгал по крышам зданий, вспоминал всех известных членов корня, разрабатывая тактику. Если учесть, что Данза набирал в корень людей из Канахи, то я могу столкнуться с любым представителем дружественного клана. На этот счет у меня уже разработаны стили боя, но и среди кланов встречаются особенные самородки, с такими нужно держаться крайне осторожно и нейтрализовать максимально быстро, не подпуская к себе. Приблизившись к нужному зданию, около которого находится спуск, нахожу взглядом Цунаде. «Надеюсь, у тебя были серьезные причины изменять план спустя час, как ты его же придумал», со злостью выговорила Цунаде. «Вываливать на нее кучу проблем уже становится привычкой, как нехорошо получается. Доверься мне, идем, твоим товарищам может понадобиться помощь». «Пуф, растрачивать чакру наклона, что ты задумал?» с подозрением спрашивает она. «Однако я, не теряя времени, Захожу в открытую тайную дверь, жестом показывая, чтобы она шла за мной. Оставляю следы для подмоги. Ускорившись, говорю на бегу. Подмоги? Да, полиция решила устроить внеплановый обыск подозреваемого в измене человека, предварительно заручившись подмогой у лучших ниндзя своей деревни. Это если Шисуи справится со своей задачей. Ворона с инструкциями я ему отправил, но было достаточно мне неизвестных факторов, каждый из которых мог уничтожить мой план. Как-то слишком хорошо получается. Она тоже чувствует это. Не доверяет мне до конца. Мы многим рискуем. Данзе не сдастся живым. Полиция может прийти позже Энбу. Приготовься, я вижу кого-то впереди. Перестав говорить с принцессой Слизней, перевожу все свое внимание на предполагаемого врага. Шисуи справится со своей задачей, а я справлюсь со своей. Двое членов корня ушли в страну снов, как только заметили меня, что весьма сильно впечатлило мою напарницу. Вы можете сделать так, чтобы они не встали в ближайшее время, Хай, хотя ты их и так хорошо обработал. Хотел, чтобы вы убедились, у меня недостаточно навыков Ирьонина. Землетрясение заставило нас обоих насторожиться. Не лучший знак. Поспешим, Цунади сама, нельзя недооценивать противника его уровня. Продвигаясь дальше к предполагаемому месту, откуда было вызвано землетрясение. По пути нам то и дело встречались побежденные бойцы корня. Некоторым из них требовался медик, некоторым гроб. Вырубив по пути еще трех бойцов корня, на этот раз не беспокоясь, что они не вовремя проснутся, мы были близки к битве. Данзе, именем полиции Конохи, ты обвиняешься в измене. Женский голос прервал битву. Среди стоявших на своих ногах были Данзе, с несколькими остатками шиноби корня и потрепанный змеиный саннин. Два десятка ниндзя в обмундировании Анбу валялись по всему помещению, у некоторых уже не было пульса. Принцесса Слизней, ясно, мне ничего не остается, как сдаться на милость закона, раз уж все саннины пришли по мою душу. Пуф, Хинге исчезает в облачке белого дыма, открывая скрытую фигуру юноши с кроваво-красными глазами за место зрачка, в которых виделись три спиралевидные кривые, чем-то напоминающие и сюрикенный водоворот одновременно. Вот как, значит, это и задумали Учиха. Поздно отводить взгляд, даже малейшего мгновения достаточно для этой техники. Твоя жизнь не в моих интересах, это бесполезно. Прокомментировал я его попытки вырваться. Мангёка, ясно, я должен был догадаться, что ты уже пробудил свои глаза, как и он. Что случится с Конохой после моей смерти? Ничего. Настало время молодым шиноби уступить дорогу. Наблюдаю, как у него исчезает шаринган в глазу, после чего горло перерезает невидимый клинок. Прощайте, Данзе-сан, я позабочусь о нашей деревне. Успел сказать я, прежде чем техника моих глаз развеется вследствие смерти жертвы. Как интересно, наблюдая за действиями Итачи и его клона, змеиный саннин невольно облизнул губы. У одного из них кровоточили глаза, которыми тот смотрел на Данзе. Второй Итачи, судя по всему клон, быстро сокращал дистанцию с противником. «Защищайтесь, Данзе-сама», это были последние слова шиноби корня, прежде чем он потерял сознание, мгновение позже остальные последовали за ним. Однако некоторые из них не смотрели ему в глаза, как интересно. Заинтересованность, восхищение, обида и зависть, Итачи вызывал в нем много противоречивых чувств. А уж после того, как он привел Цунади в деревню и начал вести свою игру, все это сильно приковывало внимание Орочимару к такому гению, как Итачи. Он не сильно удивился наличию у Данзе шарингана. Старик с чужим глазом, прошедший все мировые войны шиноби, не мог и половины того, чего сейчас демонстрировал ему 13-летний капитан Анбу. Приблизившись к недвигающемуся старейшине, вынимает его правый глаз, после чего хладнокровно перерезает тому горло. Потрясающее хладнокровие. Наблюдая за тем, как клон уходит к выходу, он пропустил момент, как настоящий, сложив серию печатей, выдохнул огненный шар, уничтоживший мертвое тело. «Все, Орочимару, где Джирая?» — спросила пришедшая. «Не знаю, он исчез во время боя. Что он себе позволяет? Ну я ему устрою. Действовать так безрассудно во время боя. Итачи, стой, тебе нужна медицинская помощь». Направляющийся к выходу Учиха был остановлен лучшим медиком мира. Примечание к части. Кто знает, почему Джирая резко свалила из битвы. Вы правда поверили, что Итачи станет Хокаге? Наивные. Глава 8. Вкус победы. Глава 8. Вкус победы. После того, как Цунади любезно поделилась со мной своей чакрой, сняв усталость и облегчив боль, попутно устроив мне диагностику всего организма. Она отпустила меня к выходу. Сама же начала искать Бжираю, который зачем-то решил спрятаться на базе корня, используя синнин-мод. Не знаю, зачем он это сделал, но уже сочувствую старику. По выражению лица Цунади, он будет бит, может быть, даже ногами. На выходе меня встретили отец вместе с Шисуи и отрядом полиции. Встретившись с ними взглядами, прекращаю поток чакры в глаза, возвращая им черный цвет. Скрывать свой мангёка уже нет необходимости. Передав им нужную информацию через гиндзюцу, начинаю докладывать для вида. Отец, изменник не дался живым, глава корня мертв. Можешь идти, поговорим об этом позже. Посмотрев на десяток членов своего клана, перевожу взгляд на Шисуи. Молчаливый кивок и улыбка. Дальше дело за тобой, друг. Ухожу. Здесь справится и без меня. Не помешало бы отдохнуть и подкрепиться, вот только сейчас уже ночью большая часть заведений закрыта. Надеюсь, мама не изменит своим привычкам и ждет сейчас дома. Итачи. Итачи, привет. По пути домой, в квартал клана, меня окрикнул знакомый голос. Изуми, привет. Ты возвращаешься с мисси, заметив, что я был в форме Энбу. Сделала она вывод. Да. И как? Она была интересная. Мы с командой недавно боролись с сорняками в огороде. Думаю, завтра вся деревня будет знать результат моей миссии. Выглядишь устало. Я знаю, что может поднять тебе настроение. Немножечко данга. Было бы неплохо. Улыбаясь, я вошел в дом Изуми. Оказывается, она не меня выжидала, а наблюдала за небом, дыша свежим воздухом. Рассказывая мне о своей команде и тяжести Д-ранговых миссий, она заваривала мне чай. Чай с данга. Превосходно. Вот, теперь ты выглядишь намного лучше. Миссия была сложная, ужасно сложная, но ты ее успешно выполнил. Да, ты всегда все делаешь успешно. Замечаю, как ее щеки слегка покраснели. Это можно будет узнать только завтра. И ты не можешь мне рассказать об этом сейчас? Нет. Спасибо, что накормила, Изуми. Твои данга прекрасны. Ну, если тебе так нравятся мои данга, можешь заходить в гости. Я всегда рада тебе. Перед моим уходом сделала она предложение, сильно смущаясь. Интересная идея. Я подумаю над этим. Пока. Вай, кто к нам пришел, а я даже не услышала. Изуми, почему ты не сообщила мне о госте? Я уже ухожу. Хазуки-сан, меня ждут дома. Проговорил я, выходя из дома. Вот как, тебе здесь всегда рады, Итачи-кун, всего наилучшего. Интересно, отец управился с возникшими проблемами, пока я пил чай и ел данго. Думаю, дома это будет видно. Ночные улицы квартала Учиха были пусты, однако в домах горел теплый свет жизни. Жизни, которую мне удалось защитить. Я дома, произношу я, входя в родной дом. Итачи. Настороженно смотрю алыми глазами, скрывая за спиной кунай. Выходит из кухни. Обычное место, когда она ждет возвращения отца или меня. Краем глаза замечаю Саске. Не спит, негодник, а ведь завтра в школу. Да, мама, ты что-нибудь знаешь о секретной миссии, на которую Шисуи утащил твоего отца на ночь глядя? Сменив цвет глаз на черный, спрашивает меня голосом, полным волнения. Миссия прошла успешно, завтра отец расскажет тебе все подробности. Все хорошо. Дождавшись, пока она уберет кунай, сближаюсь в желании обнять. Итачи. Мам, я люблю тебя. Братик, я тоже люблю тебя. Саске, завтра в школу, иди спать. Брат не спит, я тоже не сплю. Брат уже ложится. Привычно легонько касаюсь пальцем его лба, чтобы после потрепать по голове. Глава 9. Последствия. Глава 9. Последствия. Следующим днем, отец прислал клона, который передал мне следующее. Он желает встретиться в особенном месте. Значит, справиться со всеми последствиями он смог не так быстро, как я думал. Давно надо было поговорить с ним. Храмнака, о чем ты хотел поговорить со мной в этом месте? Обращаюсь к ждущему отцу, что стоял возле храма. Иди за мной, спокойно говорит, заходя вовнутрь храма. А он неплохо справляется, несмотря даже на то, что не спал уже почти 2 дня. Выглядит, как ни в чем не бывало. Как я и думал, он хотел поговорить возле плиты. Отодвинув секретный ход, использую шаринган на камне. Мы оказались в маленьком помещении. Свечи зажглись, с первым шагом отца. Древняя скрижаль, ты хотел поговорить о ней, или о моих глазах? Нам нужно о многом поговорить, но мы можем начать с твоих глаз. С этими словами он посмотрел на меня шаринганом. Мгновение спустя, узор из 3 запятых слился в нечто иное. Мангёка. Смотря в его глаза, я был слегка шокирован, Однако это логично. У главы клана может быть Мангёка. Нет, он должен был у него быть. Возможно, это наследственное. Однако, мне непонятно, зачем тот его скрывал. Неужели? Это неожиданно. Тоже могу сказать и о тебе. Как ты пробудил свои глаза? Хм, какой неудобный вопрос. Сложно сказать, однако я не убивал никого близкого сердцу. Значит, написанное на этой плите сообщение крайне неточно. Пока он размышлял о новостях, я успел прочитать написанное на плите, предварительно активировав уже свой Мангёка. Ты нашел другой способ пробудить Мангёка? Да, дело не в глазах, а чакре. Ты заметил эти изменения, и у Шисуи, и у тебя самого чакра стала много сильнее после получения Мангёка. Перечисляю факты, этот разговор я давно ждал. Это так, сильные эмоции могут сделать так, чтобы ограничения с нашей чакрой и мозга спали, из-за чего мы приобретаем огромную силу, но не можем толком контролировать ее и слепнем. Это как Хачимон Майта Гая, только вместо тела идет наша особая чакра и мозг, что производит ее. После того, как пробуждается Мангёка, мы получаем наследие Индры, но оно крайне ущербное, поскольку Индра обладал сильным телом и был первым человеком с Мангёка Шаринганом, еще являлся прямым потомком Рикуда. У него не было таких проблем, как у нас. Что же ты узнал? Пускай это было сказано обманчиво спокойно, но я знал, как его волнует эта тема. Каждый Учиха, пробудивший Мангёка, думает об этом хотя бы раз в жизни. Нужно либо усилить свои гены, либо сделать чакру более податливой, качественной и сильной, чтобы уже она усилила все остальное. Мы с Шисуи вливали чакру друг в друга, и это дало результаты. Наша чакра изменилась, перешла на другой уровень. Мы стали быстрее, лучше, все наши техники стали мощнее минимум в два раза, а глаза можно было использовать дольше. Однако это не то, я что-то упустил из виду. Но даже этот результат был огромным. Глаза перестали так напрягаться, возможно, если продолжить путь в этом направлении, они перестанут слепнуть. Это крайне занимательно. Ты сделал куда больше, чем я предполагал, и все это почти в одиночку. Он не мог поверить моим словам. Только что я сделал первый шаг для избавления от проклятия слепоты всего клана. Такого никто не делал за все время основания нашего клана. Смотря на плиту, мы размышляли каждый о своем. Давно хотел это сделать. Есть другие способы пробудить нашу силу. Эта плита нам более не нужна. Отвечаю на шокированный взгляд отца, сжигая ненавистную мне плиту черным пламенем. Ты только что уничтожил реликвию нашего клана, которая хранилась в нем веками. Бесполезную реликвию. Коноха вступает в новое время, мы вступим вместе с ней в это время. Эта плита нам больше не понадобится. Хм, я верю в выбранный тобою путь. Идем, здесь нам больше нечего делать. Обсудим твою выходку в более благоприятном месте. Затем мы покинули храм Накана. Ты решил поговорить об этом здесь? Символично. Пришли мы к озеру, где я впервые начал тренироваться. До сих пор помню ту легкость и жар выдыхаемого пламени. Да, однако прошло так мало лет, а ты уже устроил переворот, убрал одного из старейшин, попутно продвинул на титул Хокаге принцессу Слизней. Можно сказать, возобновил давно забытый союз. Ты поддержал ее, сидя на мостике, любуясь бликами солнца, скользящими по воде. Отец гордо стоял рядом. Да, значит, через 3 дня состоится церемония. Прекрасно. Что планируешь дальше? Непонятно зачем, спрашивает мой отец. Мы крайне редко общались помимо работы. Все-таки не такой он человек, что будет интересоваться мелочами. Когда она привыкнет к этой должности, я хочу обсудить реформацию Анбу. А чем займешься лично ты? А, ты имел в виду это, тренировки. Однако перед ними можно отдохнуть, сходить на источники, может, позвать Изуми на них или Цунади. Хотя последняя будет занята всю ближайшую неделю. Что стало с людьми корня? На совете было решено перевести их в Анбу на некоторое время. Были вскрыты множество секретов Данзай деревни. Однако некоторые архивы оказались пусты. Ты что-нибудь знаешь об этом? Возможно, их повредили в ходе операции. Возможно, корень уничтожал улики. Возможно, их кто-то вытащил во время захвата изменника или еще что. Ты хочешь попробовать простимулировать чакру, как мы с Шисуи? Делаю верную догадку. Неспроста он так долго ведет разговор. Не просто так же он со мной любуется бликами солнца, да наблюдает за игрой детей на противоположном конце озера. Пожалуй, нужно дождаться Саске, возьмем его и пойдем на полигон. Стоит больше времени уделять своему второму сыну. Как мало времени прошло, а ты уже начал учить меня жизни. Согласен, Прошло очень мало времени. Добрый вечер, Орочимару-сан, Итачи-кун. Как неожиданно, для чего ты здесь? Настороженно начал мой собеседник, мало удивляясь, что я проник в его дом. Скажем так, меня заинтересовали некоторые отчеты корня. Вспоминая все отчеты, которые я либо спрятал у шиноби-кошек, либо уничтожил самолично. И что же с этими отчетами не так, Итачи-кун? Они были уничтожены, но их содержание успело заинтересовать меня настолько, что я прибыл сюда. Кхук-хук-ху, как интересно. Думаю, я должен поблагодарить тебя за проделанную работу. Вы нужны Конохе. Некоторые исследования должны продолжиться, некоторые должны были забыться, а некоторые только начаться. С последним словом демонстрирую ему шаринган в колбе со специальным раствором, вырванный мною у самого Данза, шаринган Кагами. Ты сильно заинтриговал меня, Итачи-кун. Глава 10. Отдых. Глава 10. Отдых. Да чего же хорошо все получилось. Выполнил задуманное, при этом всю нудную работу переложил на Хокаге, Анбу и полицию. Они разбираются с архивами корня и внезапной уязвимостью Конохи перед врагами. Все-таки корень занимался разведкой и контрразведкой, попутно душа все угрозы Конохи. Как бы мне не был противен Данза, но он защищал Коноху своими способами. Герой, которому не нужны ни почести, ни хвала, ни памятник. Герой, которого я принес в жертву, очернив его имя, сделав изменником. Так было нужно. Старые обязаны уступать молодым, а если нет, то их просто не спросит. Пока он делал свои грязные дела, люди Конохи жили мирной жизнью. И пускай я его ненавидел и собственноручно убил, это не мешает мне уважать его. Вскрыв секретные архивы, я как никто знаю, от скольких угроз он защитил Коноху. Вот только из-за маразматического исполнения. Именно он многие угрозы и породил. Чего только стоит его идиотская миссия, выданная клану Учиха во время нападения Девятихвостого. Мы могли бы его остановить, подчинить или даже переподчинить. Отец с этим бы справился с легкостью. Хокаге бы остался жив, и не было бы всей этой напряженной ситуации с Учихами, которую мне пришлось решать. Поедая данго, я за долгое время мог позволить себе расслабиться, не видеть в каждом прохожем замаскированного шиноби корня, не быть в любой момент готовым к группе ликвидации от Данза. Поедая сладости, я наслаждался легкой тишиной заведения, пока не появилась она. Три порции данго, пожалуйста. Зайдя в помещение, делает сразу заказ. Определенно заметит, а я так хотел отдохнуть в тишине, после тренировок с Саске, которому я наконец-то смог уделить больше времени. Но ее взгляд вот-вот отыщет меня, а убегать и прятаться мне неохота. Эта встреча все равно должна была произойти. Вот где ты, негодяй, ну и проблем же ты мне подкинул. Ты знаешь, мне сильно не нравится, что Шисуи больше проводит времени с тобой, нежели со мной. Признавайся, в каких отношениях вы с ним? Я слышала такие слухи о вас двоих. Привет, Анка. Привет, Анка, это все, что ты можешь сказать в свое оправдание. Это наши выходные. Ты злодейски отнял их, подкинув работы на целую неделю. Ваши данго принесли заказ Анка к моему столику, за который она в наглую уселась, без какого-либо приглашения. В этом вся Анка. Как ты посмел отнять наши выходные? Теперь полиции приходится разгребать тонны архивов корня, а нам пришлось проверять сразу сотню шиноби. То еще дело, представляешь? Этот Данза решил устроить в подземелье свой кровавый туман. Знаю, это была моя миссия, твоя. Зачем ты втянул в это его? Все то ты понимаешь, Анка, просто вредничаешь для виду. Данго, ням, ням, одним данго ты не отделаешься. Хозяин, еще 6 порций данго. И почему ты так много проводишь времени с Шисуи? Знаешь, это выглядит крайне подозрительным. Женская ревность, да чего же утомительно. Тренировки, слышала я уже это. Как и о твоих тренировках с Гаем. Не смей надевать его в это убожество. Тебе бы тоже не повредили тренировки. Ты уже похожа больше на панду, нежели змею. Задеваю ее своим комментарием. Как можно вестись на такую ложь? Наглец. Ловлю палочки от данго. Перехватываю ее руку, заламывая в захвате. Мне кажется, у тебя излишне много работы для подобных игр. Спокойно шепчу на ушко, отчего она мигом теряет весь боевой настрой. Отпускаю. Вот еще. Чтобы меня учил какой-то 13-летний капитан Анбу. Мы не договорили. Бубнит она себе под нос. Забирая оставшиеся данго, выходит из забегаловки. Конечно же, счет оплачивать мне. Как можно быть такой вредной? Прогуливаясь по Конохе, наслаждаюсь мирным временем, что мне удалось выиграть у жизни. Люди говорили, спешили, работали или отдыхали. Прекрасное время. Может, сходить на горячий источник? Ловлю ее. Поймала. Она у меня. Ко мне. Быстрей. Слышу из переулка знакомый голос. Заинтересовавшись, иду вглубь. Там встречаю подругу детства. Привет, Изуми. Приветствую Кунайчи, удерживающую в своих руках кошку. Неужели, это та самая Тора, с которой мучились некоторые мои товарищи из Анбу, когда были генинами? Итачи. Привет. Смущенно отвечает мне. Неужели ее смущает наша разница в рангах? Ты на миссии? Да, нам поручили поймать кошку жены Дайми Страны Огня. Вот как, интересно, почему я не ходил на подобные миссии? Судьба или заговор? Хотя, учитывая, что я наследник клана Учиха, значит, отец постарался. Не могу сказать, что виню его, это сделало меня сильней. Но все равно осадок остался. А чем ты занимаешься? Отдыхаю от миссии. Да, может, тогда ты, ну, зайдешь ко мне вечером в гости, а почему бы и нет? Не все же время уделять тренировкам. Хорошо, правда, тогда мне следует приготовить много данго. Данго, прекрасно. Изуми, кто это? Подошли к нам ее товарищи. Неважно, идем сдавать миссию. Чересчур возбужденно проговорила она, уводя своих друзей. Отдых, не хочу предполагать, о чем она сейчас думает. Выхожу из переулка. Чем бы еще сегодня заняться? Сходить в купальни, это дело на один час, а до заката еще довольно долго. Потренировать Саске, он еще не освоил прошлый урок в достаточной мере. Чем же заняться в выходной? Тут мой взгляд цепляется за знакомую фигуру. Хаэм, а это, случаем, не мой сэмпай? Он стоял напротив книжного магазина, выискивая что-то. Интересно, что же ищет такой хладнокровный шиноби, как он? Добрый день, Какаши-сэмпай. Ммма, привет, Итачи-кун. Чем вы занимаетесь, сэмпай? Я, ну, размышляю, какую из книг сперва приобрести. Пытаясь сохранить невозмутимое лицо, отвечает Какаши. Хаэм, как странно, неужели в книгах Джирайи настолько много пошлости, что заставило смутиться даже такого хладнокровного шиноби, как Какаши? Я вот тоже подумываю прикупить книгу. Одну из книг Саннина Джирайи сама. Я видел, как вы читали его книги. Может, посоветуете, с какой стоит начать? Кхм, я не думаю, что тебе нужно читать их. Неудачно пытаясь отвести взгляд, уже не мог скрывать свое смущение сэмпай. А если бы мне жизненно необходимо было бы знать ту информацию, сокрытую в этих книгах, с чего бы вы мне посоветовали начать? Легенда о бесстрашном шиноби. Да, начни, пожалуй, с нее. А теперь извини, но у меня много важных дел. Сложив печати, он исчез в шуншине. Хаэм, это даже было забавным. Однако, прикуплю парочку этих книг, чисто ради интереса. Глава 11. Страх как стимул двигаться. Глава 11. Страх как стимул двигаться. Как это произошло? Что я упустил? Как я смог допустить такое? Несясь по кварталу Учиха, усеянному трупами гражданских, я не мог поверить своим глазам, не хотел верить им. Как я мог упустить его? Как я мог не заметить его? Как? Знакомая улица, знакомый дом. Изуми, нет, этого не должно было произойти. Я все изменил, я же спас все, я же, нет, только не родители, только не Саске. Не замечая ничего вокруг, бегу к дому. Поздно, вход был разрушен, в мой дом вели кровавые следы убийцы. Убийцы, отнявшего у меня все. На первом этаже вижу тело обезглавленного отца, вокруг его тела лужа крови. Саске, где Саске? Возле стены дома покоилось тело матери, из ее глазницы торчал кунай. Струя крови прошлась по одежде, капая на пол. Саске, Саске, иду на второй этаж, снова замечаю алые следы сандалий. Нет, Саске, этого не может быть, он наверняка не был дома, не был в клане. Да, его не было дома, он в безопасности. Следуя за следами убийцы, дохожу до комнаты брата, они вели туда, дверь раскрыта. Захожу в комнату, он был там, его тело лежало на полу, посреди комнаты. Ты последний. Раздался грубый голос за спиной. Нет, катана вышла из моей шеи. Нет, только не так, воздух. Нет, где он? Где он? Хотя бы на миг, увидеть его глаз, дышать, задыхаюсь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Просыпаюсь, пытаясь привести дыхание в порядок. Кровать, я в кровати, за окном светит луна, одеяло пропиталось потом, снова они, поздняя ночь, спать как-то расхотелось. Встаю с кровати, обуваюсь, выхожу из комнаты. Тихо, чтобы никто не услышал. Это давно стало привычкой. Убеждаюсь, что все в порядке. Саске спит, родители тоже. Нужно прекращать отдыхать. Враги все еще живы, а я все еще слаб, нужно больше тренировок. При следующей встрече нужно попросить у Гая утяжелители. Скорее всего, я получу вместе с ним и его костюм, надеюсь, его можно как-то перекрасить в черный и носить под одеждой. Впрочем, за его тренировки и наставления, это самая малая цена, которую я могу заплатить. Шису и сейчас, должно быть, работает на износ. Все же раскрытие довольно большого количества тайн корня вызовет большой шок у некоторых людей, а ему придется разбираться еще и с проблемами Анбу. Хорошо, что я отправил клона подчистить самые невыгодные мне моменты. Это позволило мне заинтриговать Рачимару. Нужно быть крайне осторожным с ним. Одевшись, покидаю родной дом. Мой путь лежал на тренировочный полигон. Мне нужно было стать сильнее. Итачи-кун, я гляжу, в тебе горит сила юности. Тренировки во время рассвета. Это восхитительно. Позволь присоединиться к тебе. Не сдерживая своих слез, обращается ко мне Майта Гай. Прекращаю отжимания в стойке на руках, дабы увидеть моего собеседника. Доброе утро, Гай-сан. Смотрю, ваша сила юности все так же пылает. Как насчет небольшого спарринга в тайцзюцу? Итачи-кун, сила юности пылает в тебе ярким пламенем рассвета. Я не могу отказать. Настоящее мужское соревнование, где мы выясним, чей огонь юности сильнее. Я принимаю вызов. Закончил он говорить, показывая мне большой палец, со слепительной улыбкой. Как только камень упадет на землю, мы начинаем. Взяв с земли камушек, подкидываю вверх на пару метров. Активирую шаринган, ускоряю течение чакры, готовлюсь использовать шуншин. Понеслась. Гай атакует первым. Канахасинпу. Прислонившись, уворачиваюсь от его ноги. Бью в корпус. Он отлетает. Не даю ему контратаковать. Приближаюсь, вижу его замысел. Канахарипу. Подпрыгиваю, уворачиваюсь. Ловушка. Канахагарикисинпу. Получаю удар в корпус. Лечу. Группируюсь. Приземляюсь на ноги. Динамик Куинтари. Ухожу от его ноги. Беру в захват. Кидаю в дерево. Канахасинпу. Вбиваю его в дерево. Ногами. Заблокировал. Как тебе это? Канахадайсинка. Вспышка слева. Успел уклониться. Но он задел дерево. Отпрыгиваю в сторону. Движение. Успеваю заблокировать его удар ногами. Неудачно подкидывает меня в воздух. Он надо мной. Шуншин. Успеваю уйти от удара ногой. Неплохо, но я не уступлю. Тоже использует шуншин. Отвожу его удар, контратакую. Удачно. Пропускает удар ноги корпус. Перегруппировавшись в воздухе, приземляется на ноги. Сила юности пылает в тебе, но она пылает и во мне. Атакую. Побежали навстречу друг другу. Бой завертелся с новой силой. Мма. Итачи, Гай. Смотря одним глазом на немного разрушенный полигон, где наблюдались кратеры и раздробленные в щепки деревья, обратил внимание он на себя, держа перед лицом книгу. На полигоне стояло двое людей, оба дышали с отдышкой. Они явно не один час тренировались. Солнце уже высоко светило в небе. Да это же мой вечный соперник, Какаши. Сила юности вновь воспылала во мне. Какаши, сразимся. Заметив своего друга, Гай быстро нашел в себе силы подбежать к нему для приветствия. Мма, попозже, Итачи. Тебя желает видеть пятый Хокаге. Хай, Какаши-сэмпай. Я сейчас же отправлюсь к ней. Примечание к части. На сцену выходит великий зеленый зверь Канахи. Майта Гай. Глава 12. Реформы. Глава 12. Реформы. Вызывали, Хокаге сама? Спрашиваю, заходя в кабинет. При смене Хокаге, в этом кабинете почти ничего не изменилось. Только две кипы бумаг прибавилось. Итачи. Ее грозный взгляд впился в меня. Замечаю мешки под глазами и остальные признаки недосыпа. Хирузин, видать, решил оставить свою преемницу с кучей проблем в одиночестве. Вы чем-то недовольны, Хокаге-сама? Зови меня Цунаде и только так. Не желаю слышать от тебя вежливый тон. Хорошо отдохнул? Ах, с каким тоном были сказаны эти слова. Неописуемые чувства. Прекрасно, у вас есть для меня миссия. Ты слишком удобно подобрал себе выходные. Да, серьезная миссия. Мне необходимо, чтобы ты разобрался, куда девать членов корня. У нас не хватает капитанов Анбу, чтобы приставить их ко всем. Касательно этого, у меня есть некоторые идеи для реформ Анбу. Четвертый правильно делал, что начал реформировать их. Жаль, его реформы были забыты. Слушаю. А это нужно обсуждать не только со мной. Все-таки у меня недостаточно опыта. Нужно посоветоваться с Шикаку. После чего только начинать задумываться об утверждении данной реформы. Вижу интерес в ее глазах, решаю рассказать чуть больше. Но моя идея состоит в том, чтобы разделить Анбу на несколько подразделений. В данный момент деревне необходим научно-исследовательский отдел, и что-то, что нам заменит разведку и контрразведку, которой мы лишились из-за расформирования корня. Также не помешало бы сделать отдел финансов. Насколько я могу знать, у вас большие долги. С этим нужно что-то делать. То, что ты говоришь, действительно нужно обдумать, однако это не отменит текущие проблемы. Раздражительный взгляд на две кипы бумаг. Интересно, почему она не использует клонов? Цунади-сан, почему вы не используете клонов тени? Хех, дела Хокаге слишком важны, чтобы доверять их клонам. Это она радуется, что я не знаю таких вещей. Как глупо. Цунади-сан, клон полностью идентичен вам, он принимает решения, которые приняли бы вы. Если вы не доверяете клонам дела Хокаге, то как вы можете доверять себе, как Хокаге? ТЦ. Было видно, как она глубоко задумалась над моим предложением. А ведь действительно, клоны тени – это выход из многих ситуаций. Вот вам добивающие факты, Цунади-сан. Я не прошу вас отправлять клонов на важную встречу, но помощь с бумагами они могут. Ее глаза расширились. Почему до меня до этого никто не додумался? Я, конечно, понимаю, что хлеб можно резать и катаной, но неужели все дело в менталитете? Все то ты знаешь, гений. Мне найти Шикаку-сана и объяснить ему свои идеи? Да, отправляйся сейчас же. Нам нужно как можно скорее распределить бывших шиноби корня. Понимаю, распределять их в Анбу-канохи было бы излишне глупо. Доверия к таким личностям нет, но я знаю, что с ними можно сделать. В таком случае, позвольте узнать, где сейчас находится Орочимару и Фугаку Учиха. Интересно, зачем ты нас здесь всех собрал, Итачи-кун? Облизав пересохшие губы, своим длинным языком, поинтересовался Орочимару. Рядом с ним сидели глава клана Нара, глава клана Учиха и наследник клана Учиха, юный гений Итачи. Они находились в помещении для совета джонинов. Именно такое место я выбрал для обсуждения своих реформ. Коноха нуждается в изменениях. Я собрал вас всех, дабы обсудить свои взгляды на реформы. Заметив, как их заинтересовали мои слова, собираюсь продолжить, но Шукаку задал вопрос. Почему ты позвал только нас? Это можно было бы обсудить на совете джонинов. Вопрос хороший, но ты сам должен знать это, или хотя бы догадываться. Хочет проверить меня, мы с ним мало общались, значит, проверяет меня. Присутствующие здесь могут оценить всю важность и всю ответственность задуманных реформ, или же непосредственно необходимы для лучшего понимания самих реформ. Обвожу присутствующих взглядом, ожидая еще вопросов, после чего продолжаю. Наша новоявленная Хокаге со всей серьезностью решилась взяться за кардинальные изменения медицины. Однако, нам необходима и сильная реформация Анбу, военной полиции, а также необходимо основать исследовательский отдел. Однако для большей части этого нам понадобится немало денег, поэтому я решил начать с простого. Реформация Анбу и военной полиции. Мои слова заинтересовали всех присутствующих. Особенно был заинтересован Рачимару, когда услышал об исследовательском отделе. Отец доверяет мне достаточно, чтобы выслушать дальше. Шикаку уже не относится предвзято к моему возрасту, поскольку знает достаточно обо мне. Не зря же его называют самым умным в деревне. Начнем с самого простого, Анбу. Из-за уничтожения корня, нам потребуется его замена, которая будет специализироваться на разведке и контрразведке. Тут мы затрагиваем военную полицию. Заметив, как насторожился Шикаку Нара, решаю объяснить подробней. Сейчас у Конохи имеются множество сильных ниндзя, в лояльности которых есть сомнения. Однако, в данный момент военная полиция не имеет ни власти, ни навыков контрразведки и выявления лояльности. Поэтому ее придется сильно реформировать. Потребуются не только сильные шиноби, но и шиноби узкого профиля и прочие специалисты. Разведка – это такая же важная часть, в которой у нас имеются дыры. В первое время можно использовать живых шпионов корня, но в недалеком будущем необходимо найти выход. Все присутствующие прекрасно понимали, каковы значения разведки и контрразведки. Последнее и самое важное – это подразделение исследования. Пожалуй, всю важность создания данного подразделения может понять только Орочимару-сан. Однако благодаря гипотетически созданному подразделению мы можем многое получить. В первую очередь, это сильно продвинет медицину, что уже большой плюс. На моих словах об исследовательском подразделении, глаза Змеиного Саннина блестели огнем интереса. Нужно с ним поговорить об его исследованиях. Они крайне важны не столько Конохе, сколько мне. Я позвал вас сюда, дабы обсудить возможности реализации этих реформ. Примечание к части. Немножко проспал, но вот она правда. Глава 13. Сомнительные союзники. Глава 13. Сомнительные союзники. Мы обсуждали это до самого заката. Реформы полиции и Анбу заняли большую часть времени, поскольку мы быстро пришли к выводу, что с нынешними финансами деревни денег не хватит даже для поднятия медицины, не говоря уже о создании научного отдела, не говоря уже о составе персонала, где кроме Орочимару никого нельзя было допустить. Быстро определившись с ближайшими проблемами, мы приступили к вариантам их решения. Орочимару прекрасно разбирался в людях. Шикаку был по-своему гениален и многое знал и советовал. Сам я предлагал крайне нестандартные идеи, что постоянно вызывало удивление Шикаку-сана. Отец же выполнял более силовую роль. Он, конечно же, по-своему разбирался в политике. По крайней мере, его Ишису и я старательно продвигал в контрразведку. Они, как никто другой, подходили на роль, особенно учитывая особенности глаз Шисуи. По своей сути, у полиции появится еще больше важных обязанностей, такие, как дезинформация шпионов врага, поиск он их и поддержание порядка среди шиноби. С реформацией Энбу было сложнее всего, они хорошо справлялись со своими обязанностями, но круг проблем, что они затрагивали, был слишком узок. По моему скромному мнению, решив большую часть вопросов уже под закат, мы разошлись по домам. Сказав отцу, что мне нужно еще доложить Хокаге о наших решениях, мы разделились. Однако мне нужно было еще поговорить с одним ниндзя, а отчет Цунаде может сдать и клон. Пуф, прыгаю на верхние пути, дабы перехватить его. Десяток прыжков, приземление на одну из дорог. С Итачи-кун, желаешь обсудить еще парочку интересных идей? Конечно, это не столь важно, как реформы. Однако мне интересно, чего вы успели достигнуть. Пройдемся, настороженно предлагаю ему продолжить путь. Конечно, как проходит исследование? Положительно. Информация, что ты мне предоставил, оказалась крайне ценной. Это радует, мне крайне сильно необходимо его исследование. Вот как, когда можно ожидать результаты? Из-за моей занятости, от месяца до года. Долго, но терпимо. Пока он будет занят исследованиями, я смогу достаточно подготовить свое тело. Проблем не возникает? Нет ничего, с чем я не смог бы справиться, Итачи-кун. Чем тебя так заинтересовали именно эти исследования? Хм, активированным шаринганом быстро осматриваю всю округу, после чего возвращаю глазам прежний цвет. Орочимару вновь облизнулся, да чего же противное зрелище. Сейчас нужно с осторожностью подбирать слова. Дело в кетке Гинка и моего клана. Развив его достаточно сильно, он становится опасным. Мое тело недостаточно сильное, чтобы выдержать его силу. Я постепенно слепну, и ваше исследование может решить эту проблему. Тихо говорю я змеиному Саннину. От одних только слов о моем кетке Гинка и его глаза опасно блеснули. Как интересно. Облизнувшись, ответил мне с излишне возбужденными глазами. Рикуда, с кем приходится иметь дело? Как же он похож на извращенца. Ты же понимаешь, чтобы более грамотно помочь тебе, мне нужно изучить твое тело. Понимаю. Однако перед этим, вам не помешало бы более глубоко изучить одно, прежде чем приступать к изучению другого. Сосредоточьтесь на моей просьбе. Конечно, Итачи-кун. Даже думать не желаю, что означает этот его взгляд. А как дела с остальными проектами? Лучше, чем я думал. Знаешь, я многим обязан тебе. Да, действительно многим, но все равно, я тебе не доверяю. Была бы моя воля, Шисуи уже успел бы промыть тебе мозги. Вот только не поймет меня мой друг. Просто сделайте то, о чем я вас попросил. Этого будет более чем достаточно. Однако, я был бы не против продолжить наше сотрудничество, в том числе и на благо Конохи. Приятно слышать. Кхук-хук-ху. Развеиваю клона, что был отправлен для отчета к Хокаге. Интересно, она послушалась совета и теперь отдыхает со спиртным. С одной стороны, я хотел пожалеть эту женщину, на плечи которой свалилась такая ответственность. С другой же, никому не нужен Хокаге, употребляющий чрезмерно много спиртного. Решаю ее навестить. Верхними путями быстро добираюсь до здания Хокаге. Тук-тук, Цунади-сан, я войду. В этот раз на столе лежали приспособления для саке, вместо кипы бумаг. Итачи снова принес проблемы. Да, красные щеки, слегка туманный взгляд и наигранная веселость. Думаю, ей не помешает свежий воздух. Цунади-сан, давайте пройдемся. Я хочу показать вам одно место. Саки тоже захватите, оно нам понадобится. Аккуратно сближаюсь с Хокаге, дабы приобнять ее. Она была либо слишком шокирована, либо не до конца трезва, поскольку позволила мне повести ее на свежий воздух. Не забываю захватить Саки. Что ты делаешь, наглец? Наконец-то осознав, что ее, приобняв за талию, ведет куда-то 13-летний Нигенин. Я же был доволен ситуацией. Помогать идти столь шикарной женщине, при этом находясь ближе всех к ее груди. Непередаваемые ощущения. Жаль, что между нами такая пропасть. Веду вас в очень замечательное место. Нечего вам все время тухнуть в кабинете. Идти я и сама могу. Незачем ко мне прижиматься. Не похоже, что она слишком-то и против моей близкой компании. Возмущается для вида. В любом случае, лучше быть с ней осторожней. Не переживу даже один ее удар. Хорошо, но никуда не убегайте. Мы должны поймать момент, чтобы Хокаге убегал от кого-то. Итачи, да ты пьян. Ха-ха, возможно, это вы надышали на меня своим перегаром. Но лучше я промолчу. Недалеко еще идти. Нужно ускориться, постарайтесь не отстать. После чего прыгаю наверх, начинаю бежать к монументу Хокаге. Замечаю, как Цунаде, преодолевая алкогольное опьянение, прыгает за мной верхними путями. «Ну и зачем ты притащил меня на эту гору?» Приземлившись рядом со мной, спрашивает без каких-либо признаков опьянения. «Хорошо же быть ниндзя-медиком. Просто смотрите. Садясь на скалистую землю, ловлю последние лучи заката. Последнее тепло этого дня. Красиво. Глава 14. 100 лет учись, 100 лет живи. Глава 14. 100 лет учись, 100 лет живи. Шизуни-сан, я вас всюду искал», — окликнул знакомую брюнетку. Найти ее не составило особых проблем, больница Конохи не самое большое здание, вот только если бы она еще не перемещалась по ней. Но что поделать, больных в селениях Шиноби всегда хватало. Кто получил травму во время миссии, кто от тренировок, а кто от собственной глупости. «Итачи-кун, ты искал меня?» Остановившись, спрашивает у меня, одетая в знакомое темно-синее кимоно с белыми краями и розовым поясом, под ним все так же носит сетчатую майку. Мимо нас проходили ниндзя-медики, но думаю, это не сильно помешает. Шизуни-сан, я не сильно отвлеку от ваших обязанностей, нет что ты, для тебя у меня всегда найдется время. Как я и думал, за то, что я излечил ее учительницу, она крайне положительно настроена ко мне, даже несмотря на большой завал по работе. Цунаде все-таки начала поднимать медицину. Я попросил о нескольких уроках у Цунаде сама, но она, как Хокаге, излишне занята, поэтому направила меня к вам. Не могли бы вы позаботиться обо мне, Шизуни-сан? Уважительно кланяюсь, доверяя ей свое обучение. Как медик она уступит только Цунаде. Хотя последняя не так уж и занята, после того как начала использовать клонов. Но, тем не менее, направила меня сюда. Не нужно кланяться, Итачи-кун. Идем, Цунаде уже составила список всех необходимых знаний для ирининов. Иду за ней. Вскоре мы преодолели пару этажей и несколько коридоров, чтобы оказаться в комнате, доверху заполненной свитками. Вот это и вот это. Складывала она выбираемые из стеллажей книги в одну стопку. Изучи это как можно быстрее, чтобы продолжить свое обучение, после чего не забудь вернуть. Передав в руки 14 книг, чья толщина была больше любой из книжек Джираи, с довольным видом удаляется. «Как только справишься с этим, найди меня». Ее довольный вид был непонятен мне. Неужели она думает, что десяток тысяч страниц вызовут у меня проблемы? Наивная. «Шизуни-сан, я все изучил». Захожу в кабинет главы больницы. «Что? Как?» Прошло всего 3 часа. Моя новость шокировала. Около 15 тысяч страниц, огромный пласт информации, и все это было изучено за 175 минут. Особенности моего кетки-генкая. Не поверив моим словам, она устроила проверку. Каждый раз спокойно отвечая на ее вопрос, я видел, как менялись ее эмоции. Неверие, шок, отрицание. Да, пришлось постараться, чтобы запомнить все. Но я и раньше интересовался многим. Теперь же более профессионально знаю фундамент для медицинских дзюцу. Яды, травы, отвары, что где растет, все это было продемонстрировано моей сэмпой. Отчаявшись, она все задавала разные вопросы по разным темам, не столько стараясь убедиться в моих знаниях, сколько стараясь найти их отсутствие. Но, увы, мозги учиха способны перерабатывать колоссальные объемы знаний. А уж если ты владеешь дзюцу теневого клонирования, тут и говорить нечего. То, на что у обычных шиноби уходит месяцы или даже годы. У меня ушло пара часов. Дзюцу теневого клона весьма полезная вещь. Интересно, Атабирама знал весь потенциал созданной им техники? Не думаю. Мой мозг нивелировал умственную усталость клонов, позволяя усваивать куда больше информации, нежели обычный шиноби.